Дмитрий Дорничев. Пришествие Бога Смерти. Том 24. Глава 1. Плюясь едкой слюной, смеялся четырехметровый монстр. Это был демонический кабан с весьма отвратительной рожей. Сейчас он прикрылся алым чешуйчатым барьером, защищаясь им от сгустка плазмы, способного скрыть даже корпус флагмана флота орбиталов. «Так и знал! Ты выберешь пожертвовать своими женами, чтобы защитить этот мир! Потому что это рациональнее!» Вновь рассмеялся он. В этот момент башня ударила лучом энергии по небесам и вниз. Прямо на флот и армию кабана помчались тысячи металлических метеоритов. Тот почему-то закрыл рот и прекратил смеяться. «Чего не смеешься? Смешно же! Смейся!» выкрикнул я и выстрелил из своей трехметровой плазменной пушки. Кабану пришлось отвлечься на этот сгусток и поставить защиту из зала почти черной демонической энергии. «Защитился? Молодец какой! А поймай теперь это!» Я кинул металлический предмет размером с арбуз и исчез. Кабан собрался было сбить его, но вдруг увидел до боли знакомый символ, и кабаньи уши встали дыбом. А миг спустя предмет взорвался, порождая ядерный взрыв. Во все стороны ударила взрывная волна, сбивая бесчисленное количество истребителей. Вместе с ней подоспела и электромагнитная волна, которая выжгла всю электронику роботов и кораблей, что были ближе всего к взрыву. Остальные смогли защититься. Но даже так сотни кораблей и тысячи истребителей помчались к земле. А затем часть из них накрыла пламенем. Температура, которая плавит даже специальный космический металл, живьем сварила всех, кто был в ближайших кораблях, к флагману. Тысячи душ людей и десятки тысяч душ клонов потекли ко мне в виде энергии. Но ведь не стоит забывать и про метеоритный дождь. Тысячи металлических метеоритов обрушились на флот и армию чудовищ. Я сразу ощутил боль Эдика. Но малыш сказал, что все стерпит, и я могу не сдерживаться. Спасибо тебе. Мне нужно как можно быстрее здесь все закончить. Раздался яростный рев, и из пламени показался взбешенный кабан. Целёхонький. Но вот шкура имела странный цвет. Он отрастил себе крылья, как у летучей мыши, поэтому мог парить и даже летать. «Что? Как тебе убойная доза радиации?» — оскалился я и исчез, избегая мощнейшего луча энергии, который прорыл на земле километровую канаву для лавы. Ну и убил тысячи мутантов. «Мимо!» «Безумец! Кому, как не тебе знать, насколько губительна радиация для мира!» — прокричал кабан. Я аж поначалу удивился. А потом еще больше оскалился. Ну да. Радиация, совмещенная с маной, — это нечто ужасающее, и очистить мир от нее может лишь Бог, желательно со шпилем. «Я скажу тебе больше. Эта бомба куда разрушительнее для мира, чем те, что сбросили вы». Вновь я жутко оскалился в лучших традициях Анни. «Психопат! Ты безумен!» Кабан взорвался демонической энергией, что словно звуковая волна понеслась во все стороны. Вот только я шагнул в пространство и вышел уже там, где волна пронеслась. А пару мгновений спустя там, на земле, почти 10 000 мутантов было обращено в кровавые лужицы. Я, конечно, не стоял и не смотрел на монстра как идиот, а запулил в него 1 000 000 БА из своего божественного оружия. Кабан же, почувствовав, что это опасно, дернулся в сторону. Но и мой сгусток плазмы дернулся, попадая точно в грудь офигевшего чудовища. А там, в центре сгустка, находился металлический снаряд, который и направлял плазму, заодно усиливая ее в момент попадания, выплескивая особые вещества. «Это все бесполезно! Ты лишь жалкий состоявшийся бог! 11-й ранг, не более! Все твои попытки сопротивления бесполезны!» — Вдруг заржал кабан, а жуткая рана на его груди начала зарастать. «Сейчас, в этот самый момент, твоих женщин убивают, а божественный план разрушают. Но я приказал схватить их. Они же у тебя в телах смертных, да? Их поймают, и я лично опробую их плоть на вкус. Но поверь, умирать они будут долго. Сперва я съем их руки и ноги, а затем...» В этот момент позади кабана из пространства выпрыгнула черная кошка, которая в зубах несла ядерную бомбу размером с 20-килограммовый арбуз. Вновь взрыв, и вновь взрывная волна выкашивает бесчисленных мутантов и корабли флота, что продолжали и продолжали прибывать откуда-то с юга. Кабан взревел, вновь вырываясь из пламени. «Что ты там говорил? Опять свои сексуальные фантазии рассказываешь?» — смеялся я и не забывал палить из пушки. Каждый снаряд находил свою цель, еще более беся тварь. «Ты безумец! Твоих женщин сейчас убивают, а ты смеешься!» «Убивают?» — приподнял я бровь. «У меня, знаешь ли, много друзей, и все они сильны, потому что я никогда не жадничал и не тянул одеяло лишь на себя. Только дурак будет всем заниматься один. Вместе с товарищами я спас мир после того, как вы его уничтожили. И сейчас все так же со мной, мои товарищи. А вот вы, — указал я на кабана, — вечно все делаете в одиночку». Кабан хотел было открыть рот, но за его спиной вновь взорвалась ядерная бомба. Последняя. Эх. «Ты каждый раз будешь попадаться на один и тот же трюк?» Продолжал я смеяться и добился своего. Демон взбесился. Десятки тысяч лучей ударили во все стороны. Некоторые даже долетели до короны и ударились в барьер. От мощи удара затряслось даже это гигантское сооружение из камня. На меня посыпались десятки мощнейших атак, что били сразу по большой площади. А его маленькие шарики из тьмы при взрыве уничтожали пространство в полукилометровом диаметре. Даже воздух исчезал, отчего происходил эффект вакуумной бомбы. Удивлен, похоже, эта туша сведуща в науке, раз смогла придумать такую атаку. Я даже не пытался уничтожить эти шарики, потому что в объемах энергии мне с кабаном не потягаться, как и в мощи. Но я мог заставить их сдетонировать раньше времени. И еще один момент. «Что-то ты плохо выглядишь. Неужели радиационное заражение? Неужели сила демонов не помогает от радиации?» — поинтересовался я и метнул в демона большой предмет. Он перепугался, думая, что это очередная бомба, но нет, это была лишь обманка. Зато я вновь зарядил миллион БЭ в виде плазмы в грудь чудовища. Его бешенству она прожигала даже защиту и вгрызалась в плоть, причиняя жуткую боль. И пусть раны быстро зарастали, но не может же он вечно регенерировать. Монстр не ответил мне и продолжил бить по пространству. Я же продолжил бегать от него, потому что не уверен, что переживу даже одно попадание. По сути, мы и не сражались толком, так фигнёй страдали. Но я и не могу сражаться в полную силу, пока там происходит такое. Божественный план Каи и Леи. Это был красивый остров посреди глубокого моря. Остров был усеян красивым лесом и садами, а в его центре располагался шикарный дворец в интересном стиле. Дворец был чем-то средним между арабским средневековьем и римским временем процветания Великой Римской империи. Дворец был окружен небольшим городом, правда, сейчас этот город находился в руинах, и всюду шло жесточайшее сражение. Причем как на земле, так и в воздухе. «Да сколько же их тут? Это жесть!» — кричал Кири, шаримаг, что был в облике призрачного легионера. Он со своим привычным отрядом разместился на крыше трехэтажного изысканного дома, сделанного из белого камня, и палил по бесчисленным полчищам чумных зомби. Это были уродливые существа с кожей черного цвета, покрытые наростами и мутациями. Везде, где они проходили, гибли трава и растения. Чудищ же было не сосчитать. Да и мало того, они постоянно перли из десятков порталов. «Меньше, но и защищай, красавец!» — хихикала единственная девушка в отряде. Она немного вложилась в своего призрака, и теперь призрачный легионер обладал соблазнительной фигурой. На этом, собственно, и все. Новое оружие или броню она так и не купила. «Красавицы! Какие кра... мамочки!» Лишь сейчас Кири заметила, что на улице сражалось несколько десятков валькирий. Они стойко держали оборону и оказались весьма сильны. Женщины постарше и, можно сказать, в самом соку, были облачены в тяжелые доспехи и выстроили стену щитов. Они сдерживали чудовищ и кололи, дорубили их. А молодые и горячие красотки, чья броня почти не закрывала соблазнительные тела, носились едва ли не по головам монстров, используя силу ветра. Их парные клинки словно танцевали, отрубая конечности и головы тварей. Эти зомби не были сильны, но их сила была в количестве и разрушительной энергии. Даже находиться рядом с ними было опасно. «Вы чего? Чего так вяло стреляете? Там красавец спасать надо!» Кири воспылал и принялся метать огненные шары. За последнее время он получил немало уровней и стал сильнее, как маг. Впрочем, все стали сильнее. Весь призрачный легион ежедневно становился сильнее. В этот момент в небесах что-то бабахнуло. А это огненные и ледяной боги бились с крылатыми девушками. Оба бога выглядели откровенно плохо. Воля мира высосала из них немалое количество сил. Впрочем, до полного поглощения было еще очень далеко. «Кая!» — выкрикнула прекрасная рыжеволосая богиня, чья броня почти не скрывала великолепное тело, и вспыхнула светом. Одновременно с Леей вспыхнула и сестра. Столь ярким и обжигающим светом, что Эрос, выглядящий как человек-факел, отлетел назад. Так же поступил и Саон, бог, закованный в лед. И эта льдина махала ледяными крыльями, чтобы парить в воздухе. Когда вспышка прошла, рядом с богинями появилась по девушке в плотных белых одеяниях, которые закрывали все тело. Материал был похож на резину. На лицах у них были белые маски без дырочек и отверстий, а позади развивались красивые золотые волосы, но не очень длинные. Со звуком «вжж» в руках фигуристых красавиц появились клинки из света. «Замы наши, поддержите нас! Мы не справляемся!» — выкрикнула Лена, и две девушки в белом, вспышками света, оказались перед ледяным богом. Их световые клинки тут же принялись бить его, откалывая лед. В ответ он атаковал морозом и ледяным градом, но девушки просто обращались лучами света и рикошетили даже от маленьких градинок. Пока безлики отвлекали Соона, Кая с Леей набросились на Эроса. Тот создал гигантского змея из пламени, который попытался проглотить двух богинь. Но Лея спряталась за спиной сестры, а Кая, выставив вперед щит, ударила пламенем по змее. Но и Лея придала силы ветра этому пламени. Вместе они смели змея и даже поразили Эроса, отчего тот взвыл от бешенства. Здесь, в чужом божественном плане, он был слаб, очень слаб. А воля мира подавляла его, делая еще слабее. «Бесполезная!» — прокричал бог войны, глядя на Горна, бога смерти и мора. И Шамна, бога грозы, бури и повелителя штормов. Они бились с группой богов. И здесь были все. И Горыч, Ра, Дьян, Цукиоми и прочие. Причем не аватарами. Помимо них здесь была Аннара и Ангела. Всей большой толпой они сдерживали двух могущественных богов, которые не попали под наказание хранителя. «Не отвлекайся, дурак!» Кая ударила щитом в лицо Эроса и, оттолкнув его, вонзила копье ему в грудь. Тот взорвался пламенем, отбрасывая богиню, а миг спустя принялся метать в нее сгустки пламени, способные прожечь насквозь даже флагман орбиталов. Вот только эти шары стремительно тухли, потому что сила бога подавлялась, и это бесило его. Но вдруг Эросу на плечи упала Лея, вонзая в макушку оба своих клинка, которые были покрыты силой ветра. На миг все пламя на теле Эроса было сдуто. «Кррррр!» — раздался крик, и ворон, расправивший крылья и ставший куском металла, вонзился в грудь бога. Одновременно с этим из тьмы вышла Баня, чьи черные волосы тут же впились в Эроса и фантом. Двуручный черный меч фантомного рыцаря Рокура упал на левую руку бога, отсекая ее. Бог резко начал кричать и вопить, а всех вокруг него снесло взрывом божественной силы. Эрос был взбешен, а пламя начало набирать такую силу, что начало менять цвет. В этот момент старший лич, окруженный 200 скелетов магов и десятком обычных личей, создал массовое заклинание, влив в него всю свою силу и огромное количество энергии Гаусса. Поток мороза хлынул в небо, стремясь поразить Эроса. Но вдруг появился Соун, который кинулся спасать товарища. Мороз ударил по нему, почти не нанося урона. И в этот момент на ледяшку упал Егорыч, чей тесак светился, словно солнце. Он расколол Соона на две половины, и сосулька упала на землю. А поток мороза все же окатил Эроса, который пытался отбиться от бесплотных существ. Бог вновь взвыл от боли и ярости. Правда, сейчас он уже мало соображал и больше походил на бешеную собаку. Оттого кидался на тех, кто ближе всего. Снизу тем временем Егорыч бился с Соном, который соединился в один кусок. А также подоспели безликие. Они уже были на грани, но старались держаться. В другой стороне бой был не менее тяжелым. «Да что ж он такой мерзкий!» — ругалась Ангела. Ее пламя и руна поддержка помогали усиливать всех союзных богов, делая их сильнее, быстрее и защищеннее. Но даже так соперник был слишком сильным. «А что ты хотела от бога смерти и мора?» — прокомментировала дьяволица Аня. Она с подругой отлетела на приличное расстояние, избегая зеленого облака, что выпустил скелет в черной мантии. «Он настолько сильный, что мы едва его сдерживаем. Был бы здесь Гаусс. Хранитель?» — призадумалась дьяволица, глядя, как остальные боги бьются с этим чудовищем. «Так мы же его замы». Девушки переглянулись, и миг спустя бросились навстречу Горна, спешащего на помощь Эросу, которого сейчас немного убивали. «Именем Хранителя, мы, его божественные заместители, обвиняем тебя, Горна, в предательстве мира!» — хором заявили две девушки, указывая на бога смерти и мора. «Наказание — смерть!» В этот миг рядом со скелетом, что резко скрючился, появилась Шоя и, замахнувшись, ударила ладошкой по черепу, отправляя того на землю. «Сработало!» Девушки кинулись обниматься, а Диан уже обрушил на скелета всю свою мощь. Орген. Гаусс. Все пространство вокруг было уничтожено и заполнено лавой. Кабан ревел, кричал и бушевал. Все его тело было в ранах, но при этом чудовище, казалось, было неуничтожимым. Да как так-то? «Что вы задумали? Какова ваша цель, твари вы такие?» Вытерев кровь со лба, спросил я. Моя энергетическая оболочка уже была полна трещин, да и физическое тело пострадало. «Думаешь, уже победил и пытаешься узнать о наших планах?» рассмеялся жуткий демон, разорвав на части свиноголового. Я решил, мол, пусть свина собратья его убьют. Нет, не убили. Сейчас мы находились на небольшом острове посреди бурлящей лавы. Из нее то и дело лезли порождения ада, которых насылал Адик, дабы помочь мне. И, пожалуй, кроме как выиграть время, они ничего не могли. Даже аура, исходящая от этого чудовища, разрушала их. Впрочем, даже лишняя секунда, за которую я мог отдышаться, многого стоила. «Что? Ты считаешь, что еще не покойник?» «Похоже, этот червь так и считает», — хрюкнул израненный кабан и кинул взгляд в сторону. Я тоже посмотрел туда. А там прятался золотой червь. «Ждет, когда мы поубиваем друг друга, чтобы поглотить». «Дурак он, что еще сказать?» «Я предлагал ему мир», — пожал я плечами. Демон же продолжал рвать на части адских чудовищ. Мы оба пытались отдышаться и набраться сил. Кабан, судя по всему, приносил в жертву всех пленных, собранных в этом мире. Но он и не догадывался, что ад поглощал часть этой силы и передавал мне. Иначе как бы я продержался так долго? Да и трещины появились из-за этого. Тяжело переварить эту дрянь, вот она и перегружала и без того перегруженного меня. «Гаусс, ты же умный человек. Мы не раз предлагали тебе объединиться с нами. Да, мы совершили ошибки, о которых жалеем. Но твоя и наши цели одинаковы. Мы хотим процветания человеческого рода». Кабан вдруг вступил в полемику. «Удивил». «Я умный и вижу, что ваш путь не только ошибочен, но и разрушителен. Сектор 0521, планета 04Б». После моих слов кабан на миг застыл. «Значит, это был ты!» «Твое процветание человечества — это утоление желаний богоподобного меньшинства ценой жертв большинства. Мне такой подход отвратителен». «Аслан, да. Он всегда был мудаком. Но он был нашим мудаком». Кабан вздохнул и посмотрел на меня. По его лбу все еще текла кровь. Похоже, регенерация уже на пределе. «Есть немало примеров, где нами было создано светлое общество». «Да? А знаешь, я посмотрю. У меня как раз есть координаты всех ваших миров». Я вновь злобно оскалился. Но это была ложь. Я еще не успел изучить данные с сервера. Эта информация полностью изменила взгляд кабана. И стало понятно, что все остальное было блефом и заговариванием зубов. Теперь он решил, что во что бы то ни стало уничтожит меня. И я едва успел переместиться, как кабан оказался на моем месте и ударом кулака разнес половину острова. Вновь завязалась битва, но вскоре мы уже носились по лаве. Адик как мог помогал, но было чертовски тяжело. Однако вдруг монстр чуть замедлился, а после и вовсе задрал голову. Я тоже. Но там черные тучи, и ничего не видно. Тогда кабан выстрелил лучом энергии из пасти, и облако развеялось, а я рассмеялся. Рая прибыла на помощь братику. «Чокнутая сука!» — выругался кабан, так как резко стал слабее. «Конечно, там шпили дополнительное подавление призванным раем». «А теперь поиграем по-взрослому». В моих руках появился дробовик, на лице оскал, а из лавы потянулись новые адские создания. Но вдруг раздались взрывы. Тысячи взрывов. Мы оба не удержались и посмотрели в сторону. А это летающие корабли. Они начали спускаться с островов и били магией по флоту орбиталов, а также мутантам. Мало того, они начали сбрасывать десант на корону, помогая моим бойцам. Сейчас кого только не было на стене. И мутанты, что забрались на нее, и клоны, и роботы. А про легионеров я молчу. Шойу, земля и немного призрачных легионеров. «Похоже, хана твоей армии». Кабан ничего не ответил и набросился на меня. Но даже ослабнув еще сильнее, демон был слишком силен. Мы носились по призванному аду, крушили горы, ныряли в лаву, сцепившись друг с другом, и били морды. Но ни я, ни он не собирались сдаваться. «Сволочь живучая!» — простонал я, не ощущая в теле целых костей. «Из-за тебя! Из-за тебя! Теперь все они мертвы!» — яростно взревел кабан, сотрясая само пространство. А я ничего не понял. Кто мертвы? И при чем здесь я? Но вдруг раскрылась межпространственная трещина. Но необычная. Она была черналой. «Дьявол!» Из нее огромным потоком хлынула демоническая сила. Этот урод, он принес в жертву всех своих слуг. И ни шпиль, ни моя сила не смогли защитить мир от пробития. Уверен, такая же дыра сейчас на земле, проклятие. «Ты хранитель», — услышал я голос, и моих плеч коснулись руки кармы и смерти. «Неужели? Ха!» — я рассмеялся и указал пальцем на кабана. «Именем хранителя, кабан, нет». Покачал я головой, не чувствуя отклика. «Хантон, ты обвиняешься в предательстве, геноциде, попытке уничтожения мира и в том, что ты мудак вонючий!» Кабан посмотрел на меня с недоумением. «Приговор — вечное заточение в аду. Страдай, мразь! До конца веков страдай и жди. Вскоре к тебе присоединятся и остальные демоны». В этот момент лава начала сиять красным, а острова в небесах — золотым. Это сияние хлынуло к разлому, а кабан взревел. «Не сметь! Нет! Тварь!» Он попытался атаковать это сияние, но не смог ничего сделать. Рая и Адик принялись выпивать всю эту энергию, которая должна была поступить кабану. При этом и его силы начали вытягивать. Демон попытался открыть разлом и сбежать, но не смог. Смерть и карма попросту закрыли трещину. Ха! Вот оно что. Воля мира Земли стала сильнее. Намного сильнее. И с ней сильнее стали старые кошелки. План Рейны работает? Похоже на то, но... Лишь после того, как я вмешался. А значит, я правильно все делаю. Сейчас же... Есть что сказать напоследок, — обратился я к кабану, держа в руках дробовик, заряженный по самое не хочу. «Нет, не надо. Я всех сдам. Не убивай. Скажу, где прячутся остальные. Все скажу». Он упал на колени, вот только меня таким не обмануть. Я исчез и оказался на короне. В километрах от нее произошел невероятный мощный взрыв. Последняя попытка кабана меня прикончить. Он все вложил в эту решающую атаку. И как жаль, что на своей земле я могу свободно перемещаться. Глупец. Так, Адик, что это ты задумал? Лава начала обращаться огромным километровым червем, который обрушился на бессильного кабана, сжирая его. «Выполняешь мою волю. Спасибо», — выдохнув, плюхнулся на задницу и довольно заулыбался. Сейчас кабан всплыл из лавы в аду. Моем аду. Но был не демоном, а человеком. Что я могу сказать тебе, Хантон? Добро пожаловать в ад! Где-то на Оргене, в это самое время. Город людей-пауков пережил тяжелые сражения с мутантами. Но благодаря богине Рейнале он выстоял. Теперь ее статуя возвышается в центре города, даруя жителям надежду, что в это тяжелое для всего мира время у них есть тот, кто сможет защитить их. Поэтому люди-пауки от всего сердца молились великой богине, чья суть в защите всех разумных, а не одного конкретного вида. Но вдруг затряслась земля, пугая жителей. Но тысячи молящихся, окруживших статую, были спокойны. Они не чувствовали угрозы. Наоборот. Они ощущали прилив тепла и радости. «Мам, земля трясется», — тихо сказала маленькая девочка-паук в розовом платье с изображенными на нем цветами. «Все хорошо, милая, все хорошо», — женщина-гуманоидный паук положила одну из лап на голову малышки и повела ее дальше. Они хотели купить крупы, чтобы приготовить ужин. «Хорошо. А ничего, что мы поднимаемся в воздух? «Да, мы ведь летим в рай», — ответила мать. «Ого, а в раю хорошо? Там безопасно», — улыбнулась женщина, ощущая радость внутри. «А давай заберемся повыше и посмотрим. Да!» Взяв радостную дочку на руки, она направилась к городской стене. Она была очень высока, и вид открывался великолепный. Правда, сейчас весь город направился на стены, но оно того стоило, потому что вид действительно был невероятным. Город, а также некоторые земли вокруг него поднимался в небеса. Но также в воздух поднимались некоторые горы, леса и даже парочка озер. И не только здесь. Вдали были видны такие же острова. Так и в столице синекожих четырехруких гуманоидов был переполох, потому что их города и многие земли вдруг начали улетать в небеса. Рыболюди и тушканчики тоже столкнулись с этим. Их города, те, что уцелели после войн и вторжения орд мутантов, тоже взмыли в небеса. Но наибольший остров являлся тем, на котором расположено Желтое море. Оно, как и окружающее его королевство, которые охотно уверовали в Рейналу, поднималось в небо. Огромное количество сел и городов также поднялись в небеса. А вот паучьи горы нет. Поэтому удивившиеся воины королевств Желтого моря поспешили к порталам, чтобы вернуться домой. Впрочем, не только земли тех, кто уверовал в Рейналу, поднимались в небеса. Рядом со столицей народа Дунс в небо поднялся целый горный хребет с просторными долинами и озерами. Бриллиантовая долина, что располагалась на самом юге обжитых земель и была покрыта бесчисленными гигантскими бриллиантами, также поднялась. Впрочем, как и все существа, обитающие в долине. Они питались алмазами и за тысячи лет обглодали их так, что алмазы стали бриллиантами невероятной красоты. Одновременно с этим орган покрывался пламенными землями. Призванный ад распространялся с такой скоростью, что за этим было проще наблюдать с орбиты. Впрочем, не все было так катастрофично. Некоторые озера и города немного приподнимались, чтобы их не затопило лавой. Природа активно менялась, адаптируясь, а разумные виды молились. Молились всем, кому можно было молиться, лишь бы их защитили. Но призванный ад не желал их смерти. Поэтому практически во всех случаях находил индивидуальный подход. В итоге, как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Вот только жизнь разумных, проживающих на землях, поглощенных адом, изменится. Причем навсегда. Корона. Гаус. Огромный космический корабль длиною в километр рухнул в лавовое озеро, поднимая в небеса многие тонны раскаленной породы. Я же, простонав, погладил ноющее плечо. Едва не лишился руки, когда поймал на себя залп главного орудия этой махины. «Все?» — огляделся я, не замечая больше ничего летающего. Ну, из того, что представляло бы опасность. Пара сотен истребителей и десантные корабли не в счет. Глянув вниз, увидел лишь лаву. Все в лаве. Адик попросту затопил все вокруг короны, уничтожая и поглощая десятки миллионов мутантов. Остались лишь те, кто взобрался на стены или все еще взбирается. Но и там вроде все очень даже неплохо. Гингар, Баар, легионеры и прочие, не жалея себя, бились с десантом орбиталов. Роботы, клоны, боевые машины и даже осадная техника. Чего противник только не сбросил на корону. Даже на башню пытался пробиться. Хм, а башня-то подросла. Я бы даже сказал, что сильно подросла. Сейчас она достигала небес и выровнялась на уровне одного из летающих островов Рейны. Судя по шпилю, это был главный остров. «Гаус!» — услышал я радостный голос, и миг спустя меня обняли Катя с Леной. Точнее, Лея с Каей. «Ай-яй-яй!» — простонал я. Похоже, в теле и правда не осталось целых костей. «Ой, прости!» — они отскочили от меня, а рядом стали появляться другие божества. Из портала выходили. «Это как? А где демон?» — недоумевал Егорыч, почесывая затылок. Как обычно, звук был, будто кто-то скребет дерево. «Сдох!» — я распластался на полу. Точнее, на крыше короны. «И я сейчас сдохну. Все болит». «Ну да, выглядишь паршиво», — согласился здоровяк. А я был весь в энергетических трещинах. И я ведь еще не восстановил повреждения души. Как говорится, беда никогда не приходит одна. Ощущаю себя куда хуже. Вокруг меня собрались все боги. Кто-то выглядел потрепанно, кто-то нормально. Справились? Ледышка и огневик скурвились, — кивнул здоровяк и кинул взгляд на лисицу, стоящую рядом. Череп и молния сбежали, но получили ранения. А еще Цусима и Игнис прошли возвышение. Остальные, кроме Малуса, который теперь восьмого уровня, взяли десятый. «Молодцы! Божественные планы на Шойу!» — кинул на них взгляд и получил кивок. «Правильно. Здесь пока слишком опасно. Думаю, вскоре нас ждут жесточайшие вторжения. Будут за кабана мстить». «Думаешь? Я надумал забраться к тебе под крылышко», — засмеялся здоровяк. «Вместе будем рубиться». «И все будут лезть к тебе, потому что сила подавления там ниже», — строго посмотрел на здоровяка, а тот замер. «Точно». «Ладно. Пойду проверю, как там Рейна. Там тоже была битва». С трудом, но я поднялся, и вдруг... «Папочка! Папуся!» На меня набросились два ребенка. Один краснокожий и рогатый, а вторая была ангелом. «Что происходит?»